Похоже, что здесь припухать. Комбат картошку ест. Машины разбиты. Сашка уже умылся. От него пахнет морозом. Щеки у него, как у ребенка, пунцовые. Уже успел все разузнать. А Коля спит. А в хате ни Марии, ни хозяйки. «Что ж с нами теперь будет?» — спрашиваю я. «А ничего не будет», — говорит Сашка. «Подождем новую технику и снова». «А машины побиты?» «Начисто». «А кухня работает?» «Какая там кухня?» Сашка достает из мешка 3 пачки горохового концентрата. «Ну вот, выдали. Будем варить. Колю-то будить надо. Вставай, Микола». И вдруг входит хозяйка и снимает платок с головы. Я вижу, что она совсем молодая и красивая. «Вставай, Микола», — говорит Сашка. Но Коля спит. «Зачем будешь-то?» — спрашивает хозяйка. «Пускай его спит. Устал ведь?» Она говорит строго очень, а сама все на Колю смотрит. «Давай сварю», — говорит она и берет у Сашки концентрат. Мы сидим за столом. Мы молчим. Едим похлебку гороховую. Мы едим деревянными ложками. А у меня ложки нету. Вот уйдем отсюда, я достану свою дощечку. А уж этой деревянной сейчас поем. Давно ложки у меня не было. Мы едим гороховую похлебку. Хлеба нет. Коля ест медленно. Изредка на хозяйку посматривает. А она сидит напротив. И тоже иногда на него глядит. И все. А я жду, что Мария вот-вот начнет смеяться. А она и не смотрит на меня. Я сейчас только и разглядел ее как следует. Она курносая такая, и лицо широкое, и на лоб смешная челочка спадает, а на носу несколько крупных не то веснушек, не то просто родинок. «Ну, как конопушечка», — говорит ей Сашка, — «как жить дальше будем?» «Проживем», — говорит Мария. «Вкусная штука получилась», — говорит Коля и смотрит на хозяйку. «А что это вы друг на друга и не похожи вроде?» — спрашивает Сашка. «Живете вместе, сестры как будто, а не похожи». «А мы не сестры», — говорит Мария. «Мы чужие, просто живем вместе». «А похлебочка-то ничего получилось», — говорит Коля и смотрит на хозяйку. А она ничего не говорит. И вдруг входит Шангин. «Ну вот, принесло», — громко говорит хозяйка. А Шангин садится на табурет. «Много народу побило», — говорит он. «И раненые есть. Увезли». И достает кисет. «Покурим?» — спрашивает Сашка. «А чего курить?» — говорит Шангин. «Тут и на одну не наберется». И показывает кисет. «А ты где спал, Шангин?» — спрашивает Коля. «А я и не спал», — говорит Шангин. «Раненых больно много было. Пока всех подобрали... И утро. «Сейчас бы покурить», — говорит Сашка. «Покури, покури», — говорит Шангин и затягивается. Он пускает большие клубы дыма и говорит: «Вот зашел поглядеть, как вы тут». А хозяйка наливает в чашки молоко. И Коля говорит: «Слышь, Шангин, концентрату тебе не хватило. Может, молока попьешь?» «Козье молоко», — говорит Мария. «А я уже ел», — говорит Шангин. «Ел. Гургенидзе ранило. Я супу сварил ему и себе». Бедный маленький грузин. Совсем мальчик. С вечной каплей на носу. Попадался, не попадался. «Сильно его, Шангин?» «Приблизительно ничего себе», — говорит Шангин. «На машине лежит, на последней. Сейчас повезут». Конец первой кассеты. Я бегу по свежему снегу к машине. Возле нее ходят солдаты. Гургенидзе лежит на соломе в кузове, в обгорелой шинели. Он поднимает забинтованную голову. На кончике носа повисает капелька. «Попадался», — грустно улыбается он. «А мы с ним не дружили, так знали друг друга, а у него покрасневшие веки часто-часто вздрагивают». «Куда тебя?» «Голова попадался, живот попадался, нога тоже попадался. Шангин меня носил на своем спина. Ничего, Гургенидзе, теперь отдохнешь, все хорошо будет». Мотор тарахтит. Гургенидзе откидывается на солому. Руки у него на груди сложены. «Какой у нас часть?» — спрашивает он. «Какой номер?» «Отдельная минометная батарея, друг. На этот полк какой? Кажется, 229-й. А дивизия какой? А зачем тебе?» «Госпиталь?» — спрашивают. Мотор гудит ровно. Кузов подрагивает. «Какой дивизия? А черт ее знает!» — кричу я. Машина идет по свежему снегу. Рука Гургенидзе торчит из кузова. Это он прощается с нами. Уехал. Уехал. А ложку забыл я у него выпросить. Комбат говорит мне: «Собирай всех, пора. Отдохнули». В хате нет никого. За домом на бревне сидит хозяйка и Коля. Она молчит. Голову подперла ладонью. Глаза у нее красные. Губы, как у девочки, надуты. А Коля курит и тоже молчит. «Пора, Коля», — говорю я. «Комбат приказал». «Знаю», — говорит он, — и встает. И смотрит на меня. «Я жду его». «Знаю», — говорит он. «Я ухожу. Пусть прощаются».